«Арзамас» и Дом культуры Льва Лурье представляет курс «Льва Лурье. Довлатов и Ленинград». Лекция четвертая. «Довлатов и эмиграция». Итак, в 1972 году Довлатов предпринимает еще одну, как оказалось, последнюю и самую близкую к успеху попытку стать честным советским писателем, членом Союза советских писателей, таким, как большинство его друзей по поколению, таким, каким он мечтал быть еще с того времени, когда вернулся из армии. Действительно, все, что обещал Михаил Борисович Рогинский, оказалось правдой. Довлатов сделал в Эстонии бурную карьеру. Как я уже сказал, писать для советских газет ему было нетрудно. Он писал, что называется, под маской. Совершенно душевно на это не растрачивался. Ему было все равно, писать ли отчет эстонской доярки о перевыполнении плана по производству молока, рапорт Леонидовичу Брежневу, рассказу о 400-тысячном жителе Таллина и все прочее, что мы прекрасно представляем по сборнику Довлатова «Компромисс», как раз описывающим вот эту таллинскую жизнь. Он нашел себе в Таллине подругу, Тамару Зибунову, очень достойную женщину, и, в общем, это был брак фактически. Родилась дочка Саша. Все шло по плану. Эстонское начальство, те, кто был русскими, русскоязычными членами Союза писателей, и эстонские, собственно, писатели обратили внимание на этого изящного, хорошо воспитанного молодого человека. И рукопись его сборника рассказов, который назывался «Пять углов», уже лежала в главном эстонском издательстве «Эсти Раамет» и должно было в какой-то короткий срок, через месяц-другой, в 1975 году, выйти из печати. Думаю, что Бог внимательно следил за Сергеем Довлатовым и не давал ему идти по неверному пути. И мне кажется, ну, это моя личная точка зрения, что для нас всех, ну, конечно, не для Довлатова в этот момент, хорошо то, что с ним случилось. А случилось с ним, как всегда, неожиданность, как это вот было на время январского вечера 1968 года. А именно он к этому времени уже начал писать первое произведение, которое потом войдет в канонический текст Довлатова. Это сборник рассказов о его службе конвоиром, который называется «Зона», который большинство из вас читали. И вот, встретившись в какой-то из сталинских компаний с человеком по фамилии Солдатов, Довлатов дает ему прочитать рукопись. Вовремя Тамара Зибунова, она до сих пор вспоминает об этом как одну из главных ошибок своей жизни, не забирает эту рукопись обратно. А оказывается, что Солдатов является членом подпольной демократической партии Советского Союза. Комитет государственной безопасности производит обыск, арест Солдатова. И во время обыска обнаруживают зону, довольно быстро выясняют, кто ее автор, и с соответствующей рекомендацией о увольнении советской печати обращаются чекисты эстонские к руководству Советской Эстонии. В 1975 году Довлатова выгоняют из Советской Эстонии, набор «Пяти углов» разбрасывают. Мы так и не прочтем этот сборник никогда, хотя существует он, вообще говоря, потому что, еще раз говорю, Довлатов завещал ничто из того, что он в Советском Союзе печатал, не перепечатывать и не искать. Так или иначе, карьера в Таллине была закончена, он не может устроиться там на работу, и единственная возможность за него заключается в том, чтобы вернуться в Ленинград, где к этому времени Лена, Катя и Нора Сергеевна обменивают комнату Лены и две комнаты Норы Сергеевны с Сережей на отдельную двухкомнатную квартиру в доме после капитального ремонта на шестом этаже без лифта, тоже на улице Рубинштейна, но ближе к Невскому проспекту. И там вот в этой двухкомнатной квартире поселяется Довлатов в эту странную такую восстановленную, но уже полуразрушенную семью и продолжает какие-то попытки нового трудоустройства, нового самоопределения. Это вторая половина 70-х годов, то, что называется временем застоя, когда условия существования и надежды были уже совершенно не такими радужными, как в 60-е годы. Это время, когда Гребенщиков выпускает свой первый альбом и когда появляется так называемая вторая литературная действительность в Ленинграде, которая состоит из представителей следующего после Довлатова поколения. поколение бумеров, то есть тех, кто родился уже после войны. Лидерами этого поколения были Борис Гребенщиков, замечательный поэт, Виктор Кривулин. Это люди, которые не рассчитывают на то, что их когда-нибудь опубликуют в Советском Союзе, не собираются заниматься антисоветской работой, их интересует только литература как таковая. Они выпускают самиздатские журналы небольшими тиражами, такие как «37», «Часы», «Обводный канал». Работают на разных работах, устраивают квартирные семинары, читают прозу, стихи, философские эссе друг другу и проводят время в знаменитом тогда ленинградском кафетерии, который получил название «Сайгон», на углу Невского и Владимирского проспектов. Этот способ существования был Довлатову отвратителен. Он не хотел быть литературным дервишем, не хотел быть чудаком, который, подобно средневековому монаху, где-то у себя в келье пишет неизвестному адресату свое великое произведение. Он хотел быть, как я уже сказал, писателем типа Куприн, то есть обычным русским писателем. Два светлых пятна в этот самый тяжелый для Довлатова период. Первое светлое пятно – это «Заповедник», о котором Довлатов написал такое чудесное произведение. Это возможность на лето уезжать в Михайловское, в Тригорское, в Пушкинский заповедник, где собралась теплая компания филологов, которые зарабатывали по советским масштабам довольно приличные деньги. Ну, я думаю, что если водить по 3 экскурсии в день, можно было, наверное, заработать 200 до 300 рублей. Так что все не пропьешь, еще на зиму деньги оставались. Прекрасная погода, живая обстановка, масса анекдотических ситуаций. Словом, все, что в заповеднике есть. И второе – это 76-й год, когда Довлатов наконец-то устраивается на работу в литературный журнал. Это журнал «Костер», детский журнал. Ленинградская детская литература особенная. Может быть, именно в Ленинграде и была создана мировая детская литература благодаря уже упомянутому мной Самуилу Яковлевичу Муршаку. И в детскую литературу идут самые талантливые, потому что здесь не такая жесткая цензура, можно гораздо больше себе позволить. И в иллюстрации к детским книгам, и, собственно говоря, в детских книгах. Там собирается теплая компания, которая включает в себя Льва Лосева, Владимира Уфленда. В «Костре» печатается Бродский до того, как он в 1972 году покинул Советский Союз. И там редактирует и пишет Сергей Довлатов. И видно просто из того, что он вспоминает о «Костре», что это было счастье для него. Литературная работа среди таких прекрасных, одаренных людей, среди которых не надо было притворяться, врать, а можно было писать что-нибудь невероятно смешное для каких-то ребятишек. Но, тем не менее, от мечты все дальше и дальше. С Куприным не получается. Члены Союза писателей, сверстники, образуют теперь уже свой собственный круг. Он такой, в общем, лузер, неудачник среди них. В самиздате его тексты не ходят. То есть его нет на рынке, на любом рынке. А к концу 70-х годов самиздат – это уже и Войнович, и Солженицын, и чудом приходящие с Запада так называемые там издатские книги, Набоков. И, конечно, такое впечатление, что все идет к концу. Довлатов все больше пьет. Лена с Катей, наконец, эмигрируют, уезжают. И, в конце концов, он устраивается на работу. У него очень много друзей было, даже не среди литераторов, он предпочитал дружить с художниками, потому что, вы помните, я вам рассказывал, что в детстве он ходил в среднюю художественную школу, самого у него был вкус и умение к ручной работе, и он с художниками очень ладил. И вот группа художников, таких полуофициальных, они сторожили баржу. Это тогда было очень принято. Помните строчку Гребенщикова «Поколение дворников и стражей». Баржа «Харьков» стояла около Адмиралтейского завода. Но к этому времени Довлатов совершает важный шаг, который стал для него роковым, непонятно, в хорошем или в плохом смысле. У советской власти и у интеллигенции был негласный общественный договор. Они существовали в такой системе, которую в России называют понятиями, не законы, а понятия. Советский человек мог делать благополучную карьеру, даже если он не носил Ильича в сердце и не читал «Вечерам государства революция» и передовые газеты «Правда». Он мог даже время от времени рассказать анекдоты про Леонида Ильича. Важно было, что он был совершенно послушный и по любому распоряжению выполнял приказы и рекомендации, которые давали руководящие инстанции. Такие люди медленно подвигались по службе, становились к своим 40-50 годам условными полковниками, а потом ходили на пенсию, получали свои 6 соток и могли спокойно читать пикуля или что уж они там хотели на пенсии. Если люди не ограничивались этим, а совершали какие-то фупа с точки зрения партии, например, ходили в церковь или подпольно занимались каратэ, или лечились загадочным алтайским средством мумиё, или увлекались буддизмом, то на них смотрели с подозрением, и карьера их ограничивалась. Но это не значит, что они не могли стать, условно говоря, кандидатами наук. Вот уже заведующими лабораториями нет. А если человек постоянно слушал «Голос Америки» и было известно, что он подпольно читает Солженицына, не распространяет и читает, то тогда действительно выше инженера или школьного учителя в вечерней школе подняться ему было невозможно. Ну а если он встречается с иностранцами, играет рок-н-ролл и явно относится к советской власти с иронией, то, пожалуйста, становись дворником, сторожем, кочегаром. На хлеб с маслом тебе всегда денежка найдется. Можешь летом дикарем с палаткой выезжать на берега Черного моря. То есть это не сталинское время, брежневское время. Но есть вещи, которые ты сделать не можешь. И для литераторов это было печататься за границей. Если ты печатаешься за границей, то это значит, что ты перешел, как сказал президент Обама, красную линию. И вот Довлатов печатается сначала в израильском журнале «Время и мы» на русском языке, потом в журнале «Континент» эмигрантском, который выходит в Париже. Для того, чтобы показать ему, что он перешел линию, на него начинается охота. Обычно такую охоту осуществляла не сам комитет государственной безопасности, не его пятая служба, которая была за это ответственна, а это делали другие органы, в данном случае милиция. Сделать это было очень просто, потому что Довлатов был человеком нерегулярным, пьющим. И, в конце концов, Довлатова задержали. Его обвинили в том, что при задержании он сопротивлялся работникам милиции. И его отправили в изолятор на Сергиевской улице. И создали ему там невыносимые условия содержания. По-видимому, побили крепко. Многие его знакомые уже были за границей. Там поднялся некоторый шум, не такой, как по поводу Бродского или по поводу Солженицына или Сахарова, но все же его арест не прошел бесследно. Ну и, собственно, на это и рассчитывала советская власть, и ему было предложено в кратчайший срок, как только он вышел из этого изолятора, решать, куда он отправляется, на восток, имеется в виду примерно Колыма, или на запад. Ему был обеспечен, так сказать, вызов в Израиль по еврейской линии. И вместе с Норой Сергеевной и с любимым фокстерьером Глашей в 1978 году, в августе, Довлатов уезжает за границу. Что важно сказать про отъезд Довлатова? В отличие от отъезда Бродского или отъезда Солженицына или отъезда Максимова, Аксенова, Войновича, не было такого писателя. Никто не читал писателя Довлатова. Я на 10 лет моложе Довлатова, мы не были с ним знакомы, но я вырос в литературной среде, как раз из тех, кто ходил в кафетерий «Сайгон». Я не знал, что такой писатель существует. И когда он приехал в Вену, то непонятна была его судьба. Его встретила Лена на аэродроме в Нью-Йорке, они воссоединились и стали жить, как на Рубинштейна, той же компанией. Мама, Лаша, Сергей Довлатов, жена Лена, Катя, и потом родился еще Коля. Небогато жили, это трехкомнатная распашонка, значит, что 2 комнаты сугубо смежные. И работать там Довлатова было, в общем, достаточно сложно. Тем более, что он оказался в ситуации русского писателя за границей. Рынок очень узкий. Эмигранты третьей волны, как тогда говорили, были в основном евреями из Белоруссии и Украины. Наверное, они любили Жванецкого, Аллу Пугачеву. У них были какие-то литературные вкусы, но это не была элита. И найти читателя на Западе было невозможно. Конец 70-х, начало 80-х, резкое ухудшение международных отношений. Поэтому надеяться, что твои книги, если не так известен, как Солженицын, появятся на родине подпольно, тоже большой надежды нету. И тем не менее выяснилось, что Довлатов точно попал в лузу. Один за другим выходят его сборники. Каждый следующий сборник удачнее, чем предыдущий. Это не приносит большого материального успеха. Главным образом он зарабатывает по $50 чтением, как бы мы сказали, колонок на радио «Свобода». газета, которую он основывает, «Новый американец», коммерчески оказывается несостоятельной, хотя в смысле журналистики это было абсолютно новое слово, предсказавшее будущий успех и «Коммерсанта», и «Столицы», и «Афиши», и других органов печати 90-х, начала 2000-х годов. И постепенно эта известность его нарастает, и здесь, сквозь глушилки, мы по свободе и по «Голосу Америки» слышим вот этот бретональный бас, который рассказывает нам что-то уморительно смешное, и постепенно появляются его маленькие сборнички, выходившие в издательстве «Арзис», и мы их читаем от корки до корки, не пропуская ничего. Его проза расходится на пословицы и поговорки, и в 1990 году Нина Алаверт, фотограф «Нового американца», одна из первых эмигрантов, съездила в Советский Союз, в Ленинград родной, и она говорит: «Сережа, ты не представляешься, как ты известен на родине, везде спрашивают только о тебе». И он говорит: «Поздно, Нина, поздно». Но Алаверт говорит, что на самом деле он внутренне чрезвычайно доволен. Ну и это заканчивается так, как все заканчивается у Довлатова. Это такая удивительная особенность великих писателей, что их судьба похожа на их прозу в некотором смысле. История Довлатова, она такая грустная и такая замечательная, что кажется, что это художественное произведение. К 1990 году Довлатов готовит сборник «Избранного» к 50-летию. Он печатается, его печатает «Нью-Йоркер», это известно, одного из немногих русских писателей, только его и Набокова. Он известен русскому Нью-Йорку, он все более и более известен в России, его начинают печатать открыто в России, начинают приезжать все новые и новые люди, которые признаются ему в любви. И надо сказать, что, как пишет Довлатов, сначала приезжали друзья, потом друзья-друзья, а сейчас приятели-приятелей. А так Довлатов был человеком чрезвычайно вежливым, то он встречал своих русских друзей, понимая, что у них нет ни копейки денег, и, естественно, угощал и водил на небоскребы и показывал «Метрополитен». И это ему страшно надоедало, и это летний Нью-Йорк, душный, в котором тяжело передвигаться. И, конечно, это возможность срыва. Он пил теперь уже не часто, но как бы выпадал в осадок в этот момент. И вот это случилось горячим августом 1990 года, когда, понимая, что апатия и раздражение, возникающие из-за ненужных знакомств, встреч, невозможности заняться регулярной работой, невозможности пить дома, потому что там маленькие дети и жена, и мама, он едет к своей приятельнице, и там, как в берлоге, скрывается, и у него происходит недельный запой. Естественно, он маме сообщает, что он жив-здоров, и сообщает, где он находится. Так что они понимают, что это обычная часть его болезни, потому что алкоголизм – это болезнь. И когда он уже выходит из запоя, то утром, когда он принимает душ, с ним случается обширный инфаркт миокарда, и, не доехав до больницы, он умирает, и достигнув 50 лет. Сергей Довлатов, как я уже сказал, соединял такую богемность в духе Верлена или Рембо, или Александра Блока, Владимира Высоцкого, с очень высокой самодисциплиной. Понимая, как всякий человек, подверженный алкоголю, что с ним каждый момент что-то может случиться, он свое завещание повесил прямо над письменным столом. И всегда жена могла его вскрыть в случае чего. И вот этот роковой момент пришел, и она вскрыла это завещание. И в этом завещании сказано, что все права на литературное сочинение Довлатова в семье, то есть ими распоряжаются Елена Довлатова и Екатерина Довлатова, и что он запрещает публикацию всего того, что не входит в канонический текст его сочинения. Канонический текст – это то, что начало выходить со времени «Континента» и «Времени и мы», то есть то, что вышло за границей. Все, что вышло в Советском Союзе или осталось в рукописях, печатать он не разрешил. И, конечно, это вызвало массу сложностей и неудобств, и это вызывает крайнюю жалость, потому что, например, существует переписка Довлатова. Какие-то письма Лена с Катей разрешили печатать, поэтому мы, например, можем прочитать чудесную переписку Довлатова из лагеря с Донатом Мечиком, с вот стихами молодого Довлатова. Игорь Ефимов, который очень сильно помог Довлатову в эмиграции, и с которым Довлатов, в конце концов, поссорился. издал сборник своей переписки с Довлатовым. Одна из самых интересных переписок в истории русской литературы, с моей точки зрения. Но Лена Довлатова подала в суд на издательство «Захаров» и выиграла этот суд, потому что она не разрешала ему это печатать. У Довлатова был такой платонический роман «В коме СССР». Он познакомился с девушкой по переписке. И я вот сейчас читал письма, которые написал этой девушке. Но прелестные совершенно письма. Замечательно было бы их опубликовать. Но это невозможно сделать тоже без разрешения Лены. Поэтому, с одной стороны, мы должны выполнять волю. А с другой стороны, конечно, хотелось бы прочесть эти тексты, как это делают филологи. Хранить Довлатова было трудно, потому что не было гроба достаточно дешевого для человека такого огромного размера. Да и денег не очень много было у семьи. Но, тем не менее, приятели похоронили его в удивительном месте. Это район Нью-Йорка, который называется Квинс. И там есть большое кладбище, половина которого армянская, половина еврейская. И он похоронен как раз на границе двух участков. И эти две крови, которые у него были, они вот таким символическим образом отмечены. Я по специальности школьный учитель, я преподаю историю, и школа, которую я основал, действует с 1989 года, и учитель я довольно строгий, я не люблю, когда на моих уроках кто-нибудь что-нибудь читает. Поэтому, увидев молодого человека, читающего книгу, я бросаюсь на него, как ястреб, выхватываю эту книгу, разрываю на 104 части, топчу ногами и так далее. Но при этом я на самом-то деле не вхожу в яростное беспамятство, а с интересом смотрю, что же они читают. И за это время прошло много разных писателей. Читали Селина, читали Лимонова, Хритонова, Пелевина. Разные были писатели, и только один остается под книжными партами непослушных учеников. Это писатель Сергей Довлатов. Над курсом работали редактор Юлия Богатко, фактчекер Михаил Трунин, звукорежиссер Елена Спичакова, выпускающий редактор Екатерина Тарасова. Запись сделана в петербургской студии грамзаписи. Мы также благодарим за помощь Ивана Воловика и Алексея Пономарева.